Да. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здорово. Коростелев Евгений Александрович, звонок поступает с компании Древо Финансов. В записи разговор ведется по поводу займа вашего. Че там, Древо Финансы? Древо Финансов, сайт Микс Займ. Там обязательства оформляли. Четвертый день на просрочке. Почему оплата производится? Подожди. А как какое-то древо финансы связано с той компанией? Я что-то не понимаю. Ты мне что там, рекламу какую-то пишешь? Юридическое название. Дмитрий Михайлович, цирк хватит устраивать? Да вроде ты не в круге находишься, чтобы тебе какой-то цирк называть. Не ты, а вы, Дмитрий Михайлович. Тебя там что, много? Вы. Вас родители не учили вежливости, Дмитрий Михайлович? Меня учили, поэтому я с уважаемыми людьми разговариваю уважительно. А ты, звонилка, неуважаемый человек, поэтому я тебе говорю, ты говно. Еще так раз меня мне даже объясни, не знаете, вот такие слова что говорить. За организация и почему ты или мне вы, сейчас или вы звонишь и беспокоишь знаете. Меня и отвлекаешь от поедания вкуснейшего борща. А потому борща. Что ты, сучонок, меня не слушаешь, ты, блядь, меня перебиваешь постоянно. Так вы в параллель говорите, Дмитрий Михайлович. Так ты меня дослушай, а потом говори. Мне нужно выражаться, что вот видишь, ты в параллель говоришь, слова, знаете, бла-бла-бла-бла. Вежливые слова знаете, когда только просите, скажите. Ну, я вы думаю, так не общались, когда деньги я думаю, просили? Что ты так знаешь вежливые слова. Попроси меня вежливо, я, может быть, тебе что-нибудь отдам. А я с вами вежливо общаюсь. Ну так излагай, чего, давай по сути. Я тебя слушаю, теперь не перебивая. Не излагай, излагайте. Ладно, в общем, Дмитрий Михайлович, на сегодняшний день у вас сумма к погашению 12 164 рубля 60 копеек. Вышли на просрочку, с чем это связано? Сколько тысяч? 12 164 рубля 60 копеек. Ага, 60 копеек. А что там, никак нельзя долг там реструктуризировать, там что-то как-то? Ну, а по какой причине реструктуризировать? По причине моего нежелания оплачивать такую большую сумму. Например, как нежелание вариант. А зачем тогда деньги брали? У вас небольшая сумма. Ну, раз она небольшая, вам, тогда можно вам понять и простить. Вам процентная часть начислялась в отношении с договором. То есть вы согласились на эти условия, когда денежные средства приобретали? Я что-то договор пока не вижу. Вы на сайте оферту подписывали? На сайте оферту? Я в бумажном виде его не вижу. Ты что, с сайтом с офертой пойдешь? С компом в суд? Не ты, а вы, Дмитрий Михайлович. Тебя ну, там что? Немного, поэтому не выебывайся. Не конструктив, немного. Так я говорю, вы же меня еще не видели, вот такие слова говорить. Ну, приезжай, посмотрим на тебя, что. Да зачем я к вам? Ну, тем более, тогда не выебывайся, отвечай на вопросы, ну, которые ну, тебе серьезно, как бы, четвертый день просрочки, будете далее так себя вести, я вам ранее уже сказал, будет все передано в коллекторское агентство. Ой, слушай, а ты что, не коллектор, что ли? Я не коллектор. А кто ты? Я представитель организации. Я представитель организации? Немец, что ли, я якаешь? Может быть. Ну, понятно. Ну, я с немцами не общаюсь, в принципе. Ну, мне не интересно дальше, что ты будешь рассказывать, тем более, ты даже не уверен. Не перебивай меня. Не перебивай меня, тупица истеричная. 250 тысяч, значит, на что просите? Кредитов не хватает. Ты орешь, блядь, как истеричка. Чего ты орешь, я тебя не понимаю. Реакцию свою защитную показывает. Успокойся, веди конструктивный диалог с клиентом, придурок. Я спокоен. Я чувствую, как ты спокоен. Вот сейчас ты немножко успокоился, молодец. Как вы там написали? Помогите, пожалуйста. А сейчас-то что так не разговариваете, скажите, Дмитрий Михайлович? Так я же писал, а не разговаривал. Ты разные вещи. Ты что, не отличаешь писанину от разговора или что? Писанина от разговора. Для вас-то разные вещи, да? Ну, ты, для любого человека это разные ну, вещи. Хорошо, либо я писаю на тебя, либо я разговариваю с тобой, понимаешь? Это разные вещи. У меня все в порядке в жизни. В общем, ну, я надеюсь, давай что так, Дмитрий Михайлович, все будет в порядке. Вы приходите в себя, начинаете нормально разговаривать. А пока я буду... А пока ты придешь в себя, там, поплачешь по в туалете и перезвонишь. Я поработай по моему договору. Да, давай, возьми его и сюда тебе в очко. Давай. Пока. Счастья, здоровья вам. Тебе тоже. Алло, здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Здорово, здорово, базар. Я так по тебе скучал. Сергеевна, а вы вообще что там разговариваете? Ни одна фамилия, имя, отчество произнесла и на организацию. А еще чего, а? Вы что так разговариваете? Еще чего? Еще глубину вагины слышат обозначить. Так видишь, так улыбаются на фотографиях. Это ты, я знаю, улыбаешься надо, на фотографиях, когда я вижу. Вы там что там вообще обнаглели, а? И что ж, Мара, там? Берега попутала? Кто живет на Советской 7, квартира 1, а? Наверное, твоя мама. Один живете там? Один там живете? Ты базарь, а, уважаемый? Сути, говно. Один там проживаете, я спрашиваю. Я тебя спрашиваю, или с мамой говно, живете, с папой? Фамилия твоя, как? А еще чё, уважаемый, а? А еще надо чё, было я говорю, глубину вагины, блядь, твоей, обозначь. Ждите, знать, ждите передачи в коллекторское агентство. Сидите дома, сидите дома. Сиди и ждите, на своем группу, кресле, понятно? Говно, и бойся выйти. Я тебя выслежу. Я тебя выслежу. Я серьезно поясню говорю. Поясню тебе, по сути, что поняла? Вы сделаете, господи, сидите вот на Советской, дом 7, выслежит. Я тебе сейчас объясняю, господи, я тебя выслежу. Он там. Герой телефонный, тебе, давайте. Поняла меня? Давайте, выслеживайте, выслеживайте. Давать будешь ты, когда на я тебя зацеплю. На билеты денег дать, а, уважаемый? Давай, накинь мне на карту. На карту закинь. Сутки вам, чтобы закрыть свой долг. Сутки и время сутки пошло. Сутки тебе, чтобы на карту...